И пока я ел, я думал про себя о том, что после еды нужно будет узнать, где сейчас находится Рингер, чтобы его проведать, а затем связаться с Августином. Все же, стоило сказать другу, что с нами все в порядке. В тот же день, объединенный штаб, полковник Вермант Шеркин. Признаюсь честно, я удивлен. Начал я совещание, не только тем, что противник заимел себе силовую броню Adeptus Arbitris, но и их общей стратегией. По всей видимости, они создали своеобразные отряды быстрого реагирования на случай контратаки. Это много говорит об их командовании. Вот только касательно этой ситуации есть два непонятных момента, начал майор Веркис. Выглядел он сейчас неважно, на лицо явный недосып. Сидел на стимуляторах, чтобы командовать на всем протяжении операции. Похвальное рвение, конечно, хоть и не сильно полезное для организма. Почему бунтовщики не собрали все комплекты силовой брони в единый отряд и почему они не использовали их в авангарде наступления? Если бы они так сделали, Мануфакторум Ремальцунд был бы захвачен раньше, чем гвардия вообще успела бы прибыть на Вильяруникус. Все присутствующие в штабе задумчиво переглянулись между собой. Вопрос и вправду был интересным. Думаю, начал я, немного поразмыслив над этим, в первом случае причиной таких действий стало то, что подобный отряд хоть и будет обладать огромным преимуществом, это будет лишь один отряд. Он будет слишком сильно уязвим даже с поддержкой простой пехоты, его можно просто окружить. Лично мне кажется, что бунтовщики решили воспользоваться преимуществами силовой брони в местных условиях и использовать их в качестве единицы прорыва, рассредоточив на нескольких направлениях сразу. Вполне логичное решение, хоть и со своими недостатками. Что же касается второго вопроса, то тут причиной, скорее всего, является желание бунтовщиков утаить от нас преимущества, которыми они обладают, и воспользоваться эффектом неожиданности. Это имело некоторый результат, мы не знали, что у них есть силовая броня, а потому решили начать операцию без тяжелого вооружения. Вот только гвардейцы к такому были морально готовы и не пустились в бегство, а потому их план не сработал. Потому остается лишь один вопрос. «Сколько у бунтовщиков может быть еще этих комплектов в наличии?» произнес комиссар Мерцелиус. «Уважаемый арбитр Марица Лумратингун, вам удалось идентифицировать комплекты брони и оружия, которые были захвачены гвардией?» «Да, уважаемый комиссар Мерцелиус», – мрачным тоном ответила Ратингун, которая сейчас сидела, сцепив руки в замок перед лицом. «Эти комплекты брони причислены к Люститус Кастриумнана». «Ясно. И сколько именно в Люститус Кастриумнана находилось комплектов силовой брони?» Задал следующий вопрос комиссар. «Это секретная информация, уважаемый комиссар», сурово произнесла глава планетарного арбитриса, и ее голос явно намекал, что эта тема закрыта. «Я могу это понять, уважаемый арбитр Марица Лум. Однако нам необходимо знать точное число комплектов, которые хранились в Люститус Кастриумнана, потому как есть риск столкнуться с ними вновь, раз уж бунтовщики получили возможность ими пользоваться». Все таким же спокойным голосом сказал комиссар. «Позвольте уточнить, что вы конкретно хотите этим сказать, уважаемый комиссар», еще более злобным, но все еще довольно официальным тоном спросил арбитр Марица Лум. «Лично я считаю, что Люститус Кастриумнана захвачен бунтовщиками, а кто-то из числа техников мирян перешел на их сторону», коротко ответил Мерцелиус. Глаза Ратингун слегка расширились от удивления, а верхняя губа с правой стороны едва заметно дернулся вверх. Ей явно не понравилось услышанное. «Очень. У вас есть доказательства для подобных подозрений?» Едва ли не прошипела глава Арбитрис. Что-то мне подсказывало, что она очень старалась сдерживаться в присутствии важных чинов. Только косвенные. «Бунтовщики имеют у себя комплекты силовой брони из Люститус Кастриумнана и умеют ими пользоваться, для чего нужны, если не навыки, то хотя бы технические специалисты. К тому же, прямой связи с гарнизоном нет уже довольно продолжительное время. То есть прямых доказательств у вас нет», подытожил Ратингун. «Да, арбитр Марица Лум», согласился Мерцелиус. «Было очевидно, что прямых доказательств действительно нет. В связи с этим я попросила бы вас, уважаемый комиссар, впредь не выставлять подобных подозрений, основываясь лишь на косвенных уликах и домыслах. Да, связи с гарнизоном нет. Бунтовщики обрезали кабельную связь и отключили вокс-ретрансляторы. Однако во время последнего сеанса связи гарнизон полностью контролировал Люститус Кастриумнана и был готов оборонять его, сколько потребуется, для чего у него есть как запасы и непоколебимая вера в бога императора. Броню бунтовщики могли захватить в боях на подходах к Люститус Кастриумнана, а технических специалистов из числа пропавших без вести членов Адептус Механикус. Все присутствующие замолкли, направив взгляды на Субмагоса Дойра, который даже не шелохнулся и продолжил стоять, как стоял. «Субмагос Дойра, можно узнать ваше мнение касательно гипотезы, уважаемый арбитр Марицелум?» — задал вопрос комиссар, посмотрев на представителя Адептус Механикус. «Вероятность верности гипотезы, уважаемый арбитр Марицелум, не равна нулю», — сухим машинным голосом проговорил техножрец. «Я вас понял, уважаемый Субмагос», — произнес Мерцелиус. «На этом оставим вопрос касательно силовой брони у противника. На данный момент мы уничтожили 4 комплекта, и я предлагаю впредь предполагать, что у бунтовщиков есть еще и они способны пустить их в бой в любой момент. Ваше предложение принимается», — сразу ответил я. «К счастью, против них у нас есть эффективное оружие. Ланглазы и мельтаганы уничтожают их с легкостью и при этом являются мобильными, что очень важно в здешних условиях. Позвольте предложить, полковник», — произнес майор Монтиас своим низким прокуренным голосом, обратив на себя все внимание. «Да, майор, я предлагаю создать мобильные отряды ликвидации подобных бойцов, не больше половины отделения, оснащенные по одному мельтагану и двойным запасом фраг-гранат каждое. Их можно будет ставить в тылу на самых важных участках, где вероятность столкнуться с бунтовщиками в силовой броне самый высокий. Подобное может возыметь эффект», — ответил я, немного поразмыслив. «Я даю свое согласие на создание подобных отрядов при каждой роте, что идет в наступление. С этим, пожалуй, мы полностью разобрались. Теперь касательно общего положения на фронте», — нажав на несколько нужных рун перед собой, я активировал голокарту, на которой находилась схема мануфактуры Маримальцунд. «Первая производственная линия освобождена полностью, а вторая освобождена уже практически полностью, с чем я могу поздравить майора Веркиса, который превосходно выполнил поставленные задачи, даже несмотря на некоторые неприятности с пассажирской станцией на соединительном кольце. На данный момент проводить штурм уже бессмысленно, враги слишком хорошо укрепились и, по всей видимости, имеют хорошие запасы боеприпасов. Уважаемая Цурагендерис Принципалум, это соединительное кольцо имеет какую-то стратегическую важность? Оно необходимо для пересадки гражданских лиц с Тригонуса Нулусиум 6-2 на 6-1 и обратно. Она не имеет слишком большой стратегической значимости». «Ясно, спасибо. Тогда будем продолжать держать осаду. Рано или поздно у них закончится вода, а значит, они или капитулируют, или же пойдут в отчаянную атаку для прорыва. Так или иначе, они обречены, даже с двумя подтвержденными комплектами силовой брони, которые, к тому же, теперь остались без болтеров. Также стоит в ближайшее время разработать и провести штурм погрузочного дока, чтобы в ближайшее время восстановить работу первой производственной линии». «Будет сделано, полковник», — ответил мне Себастьян уверенным тоном. «Хорошо, теперь мы должны сфокусироваться на двух других мануфакторумах, Гримульгон и Айхандус. Это позволит нам убедить противника в том, что мы действительно пытаемся вести полномасштабное наступление для защиты стратегически важных объектов, тем самым отвлекая их силы с других участков фронта. Также мы должны продолжить наступление на мануфактуру Маримальцунд, чтобы противник не успел закрепиться на новых рубежах обороны. К тому же, необходимо торопиться», — добавил майор Монтиас. «Противник укрепляет оборону и подводит подкрепление. Стоит, однако, отметить, что у нас все еще нет достаточно сил для наступления на другие мануфакторумы», — проговорил майор Ригард. «Все свободные силы сейчас заняты в мануфакторуме Маримальцунд, а новые войска, прошедшие вакцинацию, прибывают слишком медленно. Думаю, мы можем выделить некоторые части из первого батальона», — проговорил Себастьян. «Пока мы не задействовали треть войск, это 4000 человек. Этого вряд ли хватит для полномасштабного наступления», — возразил я. «В таком случае, можно задействовать части с поездо», — неожиданно проговорил комиссар Спомайротен, который до этого молчал. Я посмотрел на Мерцелиуса, а он сам посмотрел на меня. На его лице так и читалось одно единственное слово – «нет». И я отлично понимал, что именно он имеет в виду. Части СДО не имеют ни выучки, ни боевого опыта, а потому их использование в бою не имеет смысла. Проговорил я: единственное, в чем они полезны – помощь в снабжении, а также в санитарных и инженерных работах. На крайний случай, Они могут помочь знаниям местности. Касательно же частей СПО, у меня будет вопрос к уважаемому фельдмаршалу Рицангизу. Какова сейчас их боеспособность на мануфакторумах Гримульгон и Айхандус? Они понесли ощутимые потери вследствие боев с бунтовщиками, однако как только они получат пополнение из резервных частей и обновят запасы боеприпасов, они будут готовы идти в бой, уважаемый полковник, проговорил фельдмаршал довольно уверенным тоном. Ну, или хотя бы он таковой показывал. Я же лично не был в этом до конца уверен, учитывая, что СПО постоянно отступали с боями, а пополнять их собирались резервными частями, которые не имеют боевого опыта, ситуация была не из лучших. С другой же стороны, нам нужно было торопиться, иначе в дальнейшем потери будут еще более серьезные, а они нам были ни к чему. Хорошо, сказал я, пополните части СПО на мануфакторумах резервами или же снимите какие-то части с близлежащих участков фронта, после чего они будут использоваться в качестве поддержки и прикрытия второстепенных направлений. Я вас понял, уважаемый полковник, мы сможем это сделать в течение суток. Этого времени нам как раз хватит для передислокации гвардии на оба мануфакторума, заявил Себастьян. Рад это слышать, майор Веркис, проговорил я, у кого-то еще есть вопросы или предложения. В ответ я услышал лишь молчание всех собравшихся тут. Хорошо. Тогда на этом я объявляю совещание закрытым. Прошу остаться всех тех, кто ответственен за планирование и проведение операции «Секундус». Майор Веркис, комиссар Мерцелиус, арбитр Марицелум, Сурагендерис Принципалум, комиссар СПО и еще несколько человек из числа генералов СПО встали со своих мест и направились к выходу. Впереди были долгие часы обсуждения плана по деблокированию. Спустя 3 часа. Praetorium Officio Prefectus. Комиссар Августин Мерцелиус. Господин лорд-комиссар Харьянди, полковой комиссар 15-го Верлонского пехотного полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус, по вашему приказанию прибыл, отчеканил я со сложенными в аквилу руками на груди. Присаживайтесь, комиссар, сухо произнес Харьянди, прожигая меня холодным взглядом. Благодарю, господин лорд-комиссар, сев на стул напротив лорд-комиссара, при этом сохраняя прямую, как струна спину из-за отсутствия команды вольно. Знаете, комиссар Мерцелиус, я крайне удивлен вашими действиями уже в первом бою, начал лорд-комиссар, открыв небольшую папку в красном кожаном переплете без всяких букв, и не могу сказать, что удивлен приятно. Ну и что на этот раз, задумался я, удивлен его словам я не был от слова вообще, уже после того, как мне прислали приказ явиться в Officio Prefectus сразу же после совещания с полковником, было ясно, что меня не хвалить позвали. Оставалось узнать детали. Для начала, ваши действия по прибытию на станцию. Вы приказали начать эвакуацию раненых поездами, на которых вы прибыли, тем самым задерживая прибытие дополнительных сил гвардии. Подобное недопустимо в боевой обстановке. Можно узнать причину ваших действий, господин лорд-комиссар. При принятии этого решения я руководствовался мотивом поднятия морального духа солдат СПО в долгосрочной перспективе, как того и требуют мои обязанности, как комиссара. Мой собеседник слегка задумался. Это был неоправданный риск, комиссар, холодно проговорил Харьянди, моральный дух солдат можно поднять и другими, более безопасными для боевой операции методами, речи, молитвы, агитация и тому подобное. Господин лорд-комиссар, я действовал в долгосрочной перспективе. Спасенные раненые расскажут о том, что их спасали в первую очередь другим сослуживцам, и вскоре эта информация распространится по всем частям СПО. Солдаты поймут, что если они будут ранены, то их не оставят, а это, в свою очередь, добавит им уверенности и повысит моральный дух в войсках. Да, не сразу, на это уйдет некоторое время, но результат будет весомым. К тому же, есть еще одна причина, мой приказ позволил спасти множество солдат, уже имеющих реальный боевой опыт. Их возвращение в строй будет весомым усилением СПО. Боюсь, все немного не так, как вы рассчитываете, произнес лорд-комиссар. Да, информация о том, что вы спасли раненых в первую очередь, распространится среди солдат, а возвращение солдат с боевым опытом в строй, это важно, однако в долгосрочной перспективе это может вызвать проблемы. Солдаты построят себе иллюзии того, что командование будет спасать раненых в первую очередь, в ущерб всему остальному, а затем произойдет так, что этого сделать не удастся, ситуации бывают разные, и в этом случае возникает угроза того, что некоторые солдаты разочаруются в собственных командирах, так как их ожидания не оправдаются. Подобные разочарования очень часто становятся благодатной почвой для семян предательства, что в нашей нынешней обстановке особо опасно. Потому, впредь будьте добры более тщательно выбирать приоритеты. Проведение операции согласно плану стоит в приоритете над спасением пары сотен раненых. «Я вас понял, господин лорд-комиссар», — ответил я ему, кивнув головой и при этом чувствуя некоторую злобу. «Уж не знаю, скольких удалось спасти тогда благодаря своевременной эвакуации, но я был более чем уверен, что оно того стоило. Дальше. Перед началом боя вы не организовали заградительные отряды для предотвращения бегства с поля боя. Можно узнать причину, по которой вы этого не сделали?» Харьянди уставился своим холодным взглядом прямо на меня в ожидании ответа. «Господин лорд-комиссар, я не организовал заградительные отряды, потому что не видел в них никакой необходимости. Наступление вели части гвардии, которые закалены в боях с орками. У меня нет никаких сомнений, что они не пустятся в бегство при наступлении. Даже среди тех солдат, что прошли бои, могут найтись слабые духом, которые захотят сбежать в тыл, и в случае отсутствия заградительных отрядов они могут попытаться это сделать, так как будут знать, что их ничто не остановит. Да, в том месте, где вы были, присутствовали заградительные отряды СПО, однако гвардия также должна их организовывать под эгидой Officio Prefectus, особенно во время наступления. Где они там только были, те заградительные отряды?» Задумался я, потому что таких я в самом начале нашего наступления не видел. Скорее всего, они были где-то дальше, вдалеке от станции метро. «Господин лорд-комиссар, я все же считаю, что гвардейцы нашего полка не нуждаются в заградительных отрядах, напористо, но при этом все еще в рамках приличия», продолжил я, «их боевой дух на высоте и они готовы идти в бой. Мы не можем полагаться лишь на уверенность в том, что солдаты не дрогнут перед лицом врага», все так же холодно ответил мне Харьянди, «иначе, в конце концов, это может привести к масштабной катастрофе. Потому при организации следующих операций озаботьтесь организацией заградительных отрядов со всей серьезностью. Господин лорд-комиссар, я официально выражаю свой протест против этого», произнес я. Это была моя последняя попытка что-то сделать. Лицо Харьянди посерьезнело, и он начал смотреть на меня с какой-то злобой. Я же пытался изо всех сил сохранять нейтральное лицо. «Это приказ, комиссар», произнес наконец-то мой начальник, явно сдерживая гнев. «Ну охуеть теперь, слушаюсь, господин лорд-комиссар», поникшим голосом ответил я, понимая, что здесь мои полномочия заканчивались. Теперь я мог или подчиниться приказу, или отказаться делать это, после чего мне автоматически светил трибунал. Следующий момент, который вызвал у меня вопросы. Харьянди перевернул еще одну страницу своей папки, когда вы поднялись по лестнице, ведущей на пешеходную трассу, и направились в сторону Мануфакторума, вы подошли к баррикаде, где у вас произошел короткий диалог с сержантом СПО, Майритом Линденеску. Он позволил себе неуважительное обращение к вам с использованием бранной речи, а также открытое выражение панических настроений, однако вы, вместо того, чтобы расстрелять его, просто ударили его и отчитали. «Господин лорд-комиссар, в тех условиях я не видел причины казнить сержанта Линденеску. По вашему оскорблению полкового комиссара, это не причина для расстрела», перебил меня Харьянди, сурово посмотрев на меня. «Господин лорд-комиссар, я не считаю, что имело место оскорбление в мой адрес», продолжил я, начиная осознавать, к чему все идет. На тот момент сержант Линденеску явно находился в состоянии аффекта вследствие физического переутомления и не мог полностью контролировать свои слова в самом начале нашего разговора. «Вы официально заявляете об этом?» – неожиданно спросил меня мой собеседник уже более официальным тоном. «Да, господин лорд-комиссар», – как можно более уверенно проговорил я. Харьянди задумчиво хмыкнул, посмотрел на открытую папку перед собой, а затем вновь на меня. «Хорошо, комиссар, это принимается в качестве смягчающего обстоятельства. Сержант Майрит Линденеску будет разжалован в рядовые без возможности повышения. Однако впредь, комиссар, более серьезно относитесь к подобным инцидентам. Это бьет по авторитету Officio Prefectus, что категорически недопустимо даже в обычное время, не говоря уже во время бунта против легитимного имперского правительства». «Я вас понял, господин комиссар», — сказал я, внутренне радуясь тому, что того сержанта все же не расстреляют. Для меня тот случай на баррикаде вообще не был чем-то удивительным, и он уже успел забыться, Однако для Харьянди это было серьезным преступлением. И еще один момент. Когда вы разобрались с сержантом, то вместо того, чтобы вернуть его в бой вместе с остальными солдатами СПО, вы снова отправили их заняться эвакуацией раненых. Ваше мнение насчет раненых я уже услышал. Однако в следующий раз, при возникновении подобных ситуаций, все боеспособные солдаты СПО должны быть возвращены в бой. Господин лорд-комиссар, на тот момент солдаты СПО уже были истощены, как морально, так и физически, в то время, как гвардейцы были полностью готовы к бою. Вот в этом и дело, комиссар. Астра Милитарум прибыли сюда для помощи СПО в борьбе с бунтовщиками, а не для замены. Если вы будете идти в бой вместо солдат СПО, они могут решить, что в случае каких-либо проблем гвардейцы придут и решат за них все проблемы. У них появится повод не проявлять себя в бою в полной мере. Думаю, вы понимаете, чем это чревато в случае распространения подобных идей в будущем. Понимаю, господин лорд-комиссар, сразу же ответил я. Не сказать, что мне это нравилось, но спорить по таким вещам смысла не было. Вот и хорошо, Харьянди взял обложку папки и закрыл ее, больше у меня к вам нет вопросов. Однако если подытожить, я бы очень хотел, чтобы вы сделали для себя определенные выводы касательно дальнейшей деятельности. Ваши просчеты несерьезны, покуда останутся единичными, однако если это будет продолжаться, я буду вынужден вмешаться. На последнем слове Харьянди слегка поменял интонацию, отчего оно стало звучать немного тише и растянутее. Это была угроза. Я даже в этом не сомневался. Я вас понял, господин лорд-комиссар. Четко и спокойно проговорил я. Хорошо, сухо проговорил лорд-комиссар, сразу сменив тон, теперь я бы хотел обсудить последний момент. Ваши действия с военнопленными, которых вынудили капитулировать. То, что вы ликвидировали большую их часть после того, как они сдались, было верным решением в тех обстоятельствах, я это понимаю. Захват вражеских офицеров тоже был верным решением. Мы получили некоторые важные краткосрочные данные локального характера. Однако в дальнейшем я крайне рекомендую вам, если будет такая возможность, не расстреливать военнопленных, а доставлять их в полном составе в места содержания. Позвольте узнать причину, господин лорд-комиссар, спросил я, про себя слегка удивившись таким словам Харьянди. Дело в том, что Магасхойса начал массовое производство боевых сервиторов и у него уже возник острый дефицит сырья. Он уже изъял всех заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы, а также продолжает изымать всех, кого приговаривают виновным, однако этого отнюдь недостаточно. Поэтому Магас хочет использовать военнопленных в качестве нового источника сырья. В течение нескольких месяцев это позволит ввести в бой большое количество боевых сервиторов, а это, как вы можете понять, очень сильно поможет в борьбе с бунтовщиками. Я почувствовал омерзение. Самое настоящее. Мне в буквальном смысле предлагали захватывать людей живыми, чтобы затем им сделали лоботомию, превратили в безвольных овощей, напичканных механикой, и послали на убой. Я много дерьма делал в этой жизни, но вот такое даже для меня было слишком. И при этом я понимал, что отказаться от подобного я не в состоянии. Я вас понял, господин лорд-комиссар, сделаю все, что в моих силах, проговорил как можно более официальным тоном. Хорошо, буднично, но все так же сухо ответил Харьянди, вы свободны, комиссар. Благодарю, лорд-комиссар, произнес я, как только встал со своего стула и сложил руки птичкой. Затем я развернулся и направился к выходу из кабинета Харьянди. Стоило только выйти, я смог вздохнуть полной грудью. Чувство было такое, словно меня выжали, как лимон, а потом еще прожевали и выплюнули. Не став терять ни секунды рядом с этим злосчастным кабинетом, я без остановок направился вперед по коридору, чтобы покинуть комиссариат и добраться до своих апартаментов. Раз уж мне выпала возможность уехать с фронта, не теряя лица, мне хотелось проведать Антуана, ведь никто не знает, смогу ли я увидеть его вновь. Глава 12. Чуть позже. Praetorium officio prefectus. Комиссар Августин Мерцелиус. Ну вот и что мне с этим делать, думал я про себя, пока шел по богато украшенным коридорам комиссариата. Из головы все никак не уходили рекомендации Харьянди, которые касались военнопленных, не расстреливать их, если есть такая возможность, а доставлять на сервиторизацию. Для меня это было слишком. По всем пунктам. Ладно, просто казнить, лазерный луч в голову и все, конец, да еще и без всяких страданий. Да ебаный в рот, сгореть в белом фосфоре и то лучше, Там ты, хоть и в страшных мучениях, но все же умрешь. И теперь я должен был участвовать во всем этом. Точнее, мне посоветовали поучаствовать в этом, но я прекрасно понимал, что из себя представлял этот совет. Отказаться от него было никак нельзя. Ладно, потом разберусь. Подумал я про себя, решив пока не забивать себе этим голову. Все равно она у меня уже не варила, спасибо Харьянде. Через минуту я дошел до выхода. Тяжелые гермодвери опустились вниз, давая мне пройти в зал ожидания, который сегодня был буквально переполнен различными гражданскими и военными людьми. Всем им нужно было для чего-то попасть сюда. Выйдя из-за двери, я сразу же подошел к Маринуру, который, завидев меня, сразу сказал что-то двум женщинам в строгих и очень дорогих костюмах, положил на маленький столик фарфоровое блюдце с чашечкой, украшенной лазурными и золотыми завитушками, не допивая то, что было там налито, и встал, сложив руки за спиной. «Комиссар», — тихим голосом проговорил Рыжик, кивнув головой, — «лифт в данный момент не на месте. Расчетное время прибытия — 47 минут». «Потому лучше всего будет подождать его здесь». «Да блять, ладно», — обреченно проговорил я, — «тут можно чем-то перекусить?» «Конечно, комиссар». Все так же тихо, но уже более оживленно ответил мой помощник, «меню находится на каждом столике». Я быстро нашел для себя свободное кожаное кресло и уселся на него, попытавшись хоть немного расслабиться. Фельгерт и Дима встали позади в качестве почетного караула, а Маринур встал рядом в ожидании, взяв меню, представлявшие из себя кожаную книжку черного цвета с украшенными позолотой листками, я начал читать содержимое, пытаясь понять, что тут вообще есть. Интересно, эта обложка из человеческой кожи? Возник у меня в голове неожиданный вопрос. Я до сих пор находился в немалом удивлении от того факта, что тут спокойно, без всякого зазрения совести используют человеческую кожу. И вот сейчас я мог держать в руках вещь, которая когда-то была человеком, который жил, думал, мечтал о чем-то, а теперь, после своей смерти, стал обложкой для меню в зале ожидания перед официо префектус. Еще один такой же человек, скорее всего, стал обложкой для папки, где Харьянди держал все собранные на меня досье. Как к такому относиться, я даже не знал. Казалось бы, мертвецам уже пофигу, что там и как будут делать с их трупами, но с другой, для меня это было неправильно. Уж лучше кремировать, нежели такое вытворять. «Маринур», — подозвал я своего экскурсовода. «Да, комиссар», — сразу же ответил тот. «Давай вот это пирожное, хайбур, и риков с луура». «Хорошо, господин комиссар», — ответил Маринур. «Вы все слышали?» «Да, уважаемый, будет исполнено», — проговорил тихий, подобострастный голос. Повернув голову, я увидел, что от Маринура уже уходит слуга в черном. Они тут так тихо ходили, что я, если и слышал их, то совсем не обращал внимания. Примерно минуту я просто сидел, пытаясь все же осмыслить все то, что на меня вывалил Харьянди. Сбор людей для сервиторизации. Я не собирался этим заниматься. Нет уж, если магаз забирает себе заключенных, пожалуйста, пусть забирает, я хоть к этому не буду причастен. Если к нему будут отправлять тех, кого мы захватим для допроса, ладно, с этим я смирюсь. Но отправлять к нему всех тех, кто может капитулировать, я точно не стану. Найду причину, но не стану. «Доброго дня», — прозвучал тихий женский голос рядом со мной. Открыв глаза, я увидел перед собой женщину, что стояла рядом с моим столиком. Одета она была в строгий брючный костюм насыщенно-синего цвета, украшенный золотыми узорами, изображавшими вьющиеся растения с цветками, напоминавшими розы. Состоял он из пиджака, брюк и туфель. Пиджак был застегнут на двух золотых пуговицах, в которых было инкрустировано по одному бриллианту где-то в полсантиметра диаметром. Рукава также застегнуты золотыми запонками, в которых виднелись совсем маленькие бриллианты. Под пиджаком была такая же синяя, как пиджак, блузка, закрывавшая горло. В районе сердца находились три золотые брошки, изображавшие треугольник. Первая, в верхнем углу, в виде равностороннего треугольника с тремя пересекающимися по центру линиями, герпулья. Вторая, снизу слева, серебряный круг в бриллиантовой окантовке с двумя парами пересекающихся золотых рельс со шпалами, и третья, снизу справа, тоже серебряный круг в бриллиантовой окантовке, на котором виднелись пересекающиеся золотые кирка и молот. Оба последних знака были сцеплены тоненькой золотой цепочкой, явно какой-то символизм. Брюки также были украшены позолотой, а на ногах были туфли на низком каблуке с закругленным носком и золотыми полосками поперек ноги. Лицо у женщины было красивое, овальное, с длинными прямыми черными волосами, бледноватое, но при этом идеальная кожа, темно-карие глаза. В ушах находились золотые сережки из множества сапфиров. На голове же была золотая диадема с большим сапфиром по центру и маленькими бриллиантами на металлических линиях. Позади женщины виднелась служанка немного ниже ее ростом, в темно-синем, немного блеклом костюме, в котором были лишь редкие золотые элементы. «Позволите присесть к вам?» – спросила женщина, показав взглядом на свободное кресло рядом со мной. «Да, конечно, присаживайтесь», – сразу же сказал я. Эта дама явно была важной персоной и отказывать было бы неприлично. Все же, репутации среди местных у меня еще не было. «Благодарю», – проговорила женщина, после чего повернулась к своей служанке, Тирья, как обычно. «Слушаюсь, госпожа», – поклонившись, сказала служанка тихими, но быстрыми шагами ушла. Женщина в синем элегантно села на кресло, хотя в ее движениях и не было никакого подтекста. Ну, или я его не заметил. «Дианара Фангируц, клан Фулдариас». Женщина приложила руку к сердцу и легонько кивнула головой. «Очень приятно. Августин Мерцелиус, комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум». Гермодверь в официо префектус вновь открылась, и оттуда послышались какие-то шаги, после чего она вновь закрылась. «Мне также приятно познакомиться с самым знаменитым человеком Улья», — с улыбкой проговорила Дианара, чем меня слегка удивило. «Из чего бы я уже успел стать таковым, не подскажите?» — вежливо решил я поинтересоваться. «Весь высший свет Велириума, особенно офицерство, вовсю обсуждает акитосскую кампанию и ваши личные подвиги. Вы убили карвуарского орка, этого уже достаточно, чтобы прославиться. Можно не сомневаться в том, что скоро, годов через 5, ваше имя будет известно на множестве других планет. Может быть, — проговорил я, хотя я об этом особо не думал. — меня больше волнует здешняя ситуация. Главное, держаться хорошо, — думал я про себя. Было понятно, что после нашего разговора эта дамочка всем расскажет, что разговаривала со мной, во всех подробностях. А значит, нужно было показать себя с лучшей стороны. Понимаю, принцип «здесь и сейчас» полезен, когда нужно решать проблемы, — проговорила Дианара, вновь улыбнувшись. «Полностью с вами согласен», — ответно улыбнулся я. «К слову, позвольте полюбопытствовать, для чего вы решили посетить официо префектус? Разговор-то надо как-то поддерживать. Я здесь, чтобы составить компанию мужу, Фаруксу Баратскунду. Два его брата служили в СПО, один полковник, другой капитан, Хайрат и Бахурт. Первого уже казнили, а второго разжаловали за некомпетентность, приведшую к переходу полка на сторону бунтовщиков. Да будут они прокляты вовеки». Дианара сложила руки Аквилле, и я сразу же повторил за ней: «Теперь Фарукс пытается обжаловать этот приговор». «Ясно. А вы лично что думаете касательно Бахурда?» — поинтересовался я. В этот момент мне принесли мое блюдо, серебряный поднос с тарелкой, на которой были 3 круглых пирожных с белыми сливками и красной присыпкой, серебряной же вилочкой и толстой фарфоровой чашкой без ручки, наполненной горячим дымящимся рекафом. «Я плохо знаю Бахурда, однако мой муж Рьяна доказывает, что он верный слуга его божественного величества и полностью соответствовал своему званию. Я склонна все же этому верить. Бахурд был отличником в офицерской школе». «Понимаю. Позвольте теперь задать вопрос вам», — с улыбкой произнесла Дианара. «Конечно, спрашивайте», — сразу же позволил я. «Какова сейчас ситуация на фронте? Вы ведь уже были там и к тому же шли в первых рядах. Быстро тут новости расходятся». Сделал я про себя пометку. «Бунтовщики упорно сражаются», — честно признался я, — «но они проиграют. В этом сомнений нет. И когда, по-вашему, они проиграют? Эта война успеет закончиться ко дню императора?» — поинтересовалась женщина. Ее служанка пришла и поставила на столик серебряный поднос. Там были тарелка с 2 булочками, больше всего похожими на круассаны, и хрустальным бокалом с каким-то оранжевым напитком. Дверь в комиссариат вновь открылась, туда кто-то вошел, и она вновь закрылась. «Честно сказать, я не люблю загадывать окончание таких масштабных вещей, как победы в войне. Слишком много форс-мажоров может произойти в будущем, которые могут все изменить. Я лишь могу сказать, что победа будет за нами, без всяких сомнений». «Приятно услышать мнение знающего человека», — с улыбкой сказала женщина, кивнув. «Что ж, а теперь предлагаю приступить к нашим сладостям. Искренне поддерживаю». — произнес в ответ, взяв свой десерт. Первые пару минут мы молчали, увлеченные своей едой. Я размышлял над тем, что мне нужно было сделать в дальнейшем, учитывая приказ и рекомендации Харьянди. Больше всего меня волновал приказ о заградотрядах. Не следовать ему я не мог, это уже трибунал, но при этом их создание вызовет явное непонимание у солдат, они могут решить, что я им не доверяю. Да, в какой-то мере я понимал Харьянди. Опыта у него побольше, и он пытался предотвратить проблемы до их появления теми методами, которые знал лучше всего. В какой-то мере я мог его понять, отдельные случаи дезертирства случаются везде, с этим ничего не поделаешь, однако я лично считал, что гвардейцы могли сами разобраться с подобными личностями, так как шансы массовой паники были мизерными. Харьянди был иного мнения, и с этим ничего я поделать не мог. Нужно было придумать, как сгладить углы, объяснить все солдатам с самого начала, в официальном приказе, который уйдет полковнику. Вот он офигеет, подумал я про себя. Он явно будет не в восторге от подобного. И причем сделать что-то он тоже не сможет, полномочий против лорд-комиссара у него не хватит. Хотела еще спросить у вас, начало Дианора, как раз, когда я отрезал себе новый кусочек пирожного, как вам вообще в Велириуме? Довольно непривычно. Признался я в первый раз в Улье. К тому же до этого мы несколько месяцев просидели в джунглях. Чем-то, если честно, напоминает космический корабль. Женщина улыбнулась так, словно говорила «понимаю». Никогда не бывала на космических кораблях, проговорила Дианора, но мне часто рассказывали, что Велириум очень похож на него. К слову, хотела спросить, раз уж вы в этом деле имеете личный опыт, правда ли, что перелеты через имматериум настолько болезненны? Многие иномерцы, которых мы имели честь принимать или хотя бы слышать, рассказывали поистине страшные истории из своих перелетов. Однако иногда кажется, что они сильно преувеличивают. Тут нельзя сказать однозначно. Признался я, все зависит от многих факторов. Обстановка в варпе, стабильная работа генератора поля Геллера, чувствительность организма к перелетам. Иногда бывает так, что мало ощущаешь перелет через варп, а иногда мутит так, словно после сильной попойки, круглосуточно. Уж я-то знаю, подумал я, вспоминая свои первые дни после отлета с Акитас Прайм. Мутило нас тогда страшно. Ужас какой, с некоторым волнением произнесла женщина, как раз успев съесть еще один кусок круассана и проглотить его перед тем, как я закончил, и кошмары тоже снятся. Такое тоже случается. Иногда просто что-то неприятное, иногда отвратительное. Спится тоже плохо, заснуть не можешь, но снотворное лучше не принимать, иначе кошмары будут дольше длиться. Помилуй бог, император, проговорила Дианора, пока я откусил новый кусочек пирожного, примерно то же самое нам и рассказывали гости извне. В такие моменты я радуюсь, что мне нет нужды летать на космических кораблях через имматериум. Понимаю, мало кому это нравится, ответил я. Вновь возникла тишина, во время которой мы оба начали есть свои угощения. Как же тут все же вкусно готовят. В который раз уже за последние дни пронеслось у меня в голове. Хотел еще спросить у вас, решил я продолжить разговор, положив пустую тарелку с вилкой на поднос и взяв свою кружку с рекафом. Времени у меня было еще полно, вы сказали, что принадлежите к клану Фулдариас. Чем он занимается? Мой клан имеет мануфакторум по производству элементов железнодорожной инфраструктуры, а также занимается обслуживанием путей, ремонтом вагонов и тому подобным. А клан моего мужа, Баратскунд, занимается добычей полезных ископаемых. У него под контролем два шахтовых комплекса и 60 тысяч рабочих. Это не очень много, по местным меркам, однако дела идут вполне хорошо. Брак между мной и Фаруксом создал очень выгодный союз. Мои поздравления, кивнул я, улыбнувшись, и желаю вашему браку благополучия. Искренне благодарю, уважаемый комиссар, ответно улыбнулась Дианора. В очередной раз дверь в комиссариат открылась, и Дианора, бросив туда взгляд, сразу же оживилась. А вот и мой муж вернулся. Женщина встала, а я повернул голову и посмотрел в сторону входа. Оттуда к нам шел высокий худой мужчина лет 30-35, с рыжими волосами, собранными сзади в пучок, зелеными глазами, прямым носом и острым подбородком. Одет он был в темно-зеленом костюме с золотыми узорами и точно такими же значками на груди, как у Дианоры. Правда, руки у него сейчас были сжаты в кулак, а взгляд довольно злой. Фарукс, поздоровалась Дианора, как только мужчина подошел к нам, как все прошло. «Никак, сухо, явно сдерживая гнев», — ответил тот. «Уважаемый лорд-комиссар Харьянди подтвердил приговор уважаемого комиссара Майратана. Теперь Бахурт отправится в рядовой состав. Помоги ему бог император». «Ясно, Дианра от таких новостей заметно погрустнела, а я как раз хотела тебя познакомить. Августин Мерцелиус, комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум. Уважаемый комиссар, мой супруг, Фарукс Барацкунд, глава клана Барацкунд. Приятно познакомиться, уважаемый Барацкунд», — ответил я, приложив руку к сердцу. «Как и мне, уважаемый комиссар», — произнес Фарукс, хоть и без особого энтузиазма, также приложив руку к сердцу, «и примите мои поздравления в честь успешного начала наступления против бунтовщиков». «Благодарю, уважаемый Барацкунд. Честно сказать, я бы искренне хотел пообщаться с убийцей Карвуарского орка, однако мне с Дианрой необходимо идти. Вечером моего брата, Бахурда, отправляют на фронт. Нужно успеть проститься», — вежливо произнес Фарукс. «Понимаю. До свидания, уважаемые». Попрощался я с супругами. «До свидания, уважаемый комиссар, и удачи вам на фронте», — пожелала Дианра. «До свидания, уважаемый комиссар, берегите себя», — продолжил Фарукс. «Благодарю, уважаемые, и вам всего того же», — проговорил я стандартную для этого мира фразу. «Не зря я по пути сюда слегка подучил правила местного этикета вместе с Маринуром. Супруги ушли, а я вернулся на свое кресло и продолжил пить свой рекав. В принципе, я был доволен. Себя я показал хорошо, и вскоре это станет известно всему высшему свету Улья. Уж не знаю, насколько это окажется полезным, но явно не повредит». С этими мыслями я продолжил ждать лифт. Тот приехал точно по расписанию, потому вскоре я уже сидел на другом удобном кресле в окружении лишь Маринура, Филгейрта и Димы. Первые минуты я просто сидел в тишине и вдуплял в металлическую стенку лифта, но затем у меня возникла парочка вопросов к моему рыжему гиду. «Маринур», — позвал я его, повернув голову к нему, — «тут вопрос возник. Эта дамочка, Дианра, у нее и ее мужа разные фамилии. Это так принято на планете?» «Да, комиссар», — сразу же произнес наш экскурсовод. «На Вильяруникус присутствует разделение на мужские и женские династии. Мужская фамилия передается от отца к сыну, а женская – от матери к дочери. При заключении брака фамилии никак не меняются, только принадлежность к клану, если таковая имеется». «Ага, с этим понятно», — проговорил я. «А вообще что-то слышал об этих двоих?» «Только о кланах Фангируц и Барацкунд, как таковых, и то из-за новостей про их родственников, арестованных Лациум Официо Префектус. Все же на планете зарегистрировано 1572 клана, и эти два не входят в первую десятку по заработку, потому и не сильно знамениты. Планетарный комиссариат», — перевел я в голове слова Маринура на высоком готике. «Это ты про то, что Дианра рассказывала про этих двух братьев своего мужа?» — поинтересовался я. «Да, комиссар. После начала войны многие офицеры СПО были или казнены, или разжалованы по приказу уважаемого комиссара Майратана. Так, давай теперь подробнее об этом. Ты присаживайся», — предложил я, указав на кресло напротив. «Благодарю, комиссар». Рыжик быстрыми шагами прошелся к креслу и сел за него. «Здесь следует начать с самого начала. За 10 лет до начала войны покойный достопочтенный губернатор Шекьюн 17-й Файсатанур, да будет упокоен он с миром, взял новый кредит у секторальной банковской гильдии Гжемиёш. Кредит был нужен для масштабного строительства нового экспортного мануфакторума по производству грузовой гражданской техники по лицензии. Кредит был довольно весомым, из-за чего платежи по выплатам также были большими. На протяжении 4 лет все шло хорошо, но затем начались некоторые проблемы. На десятинном мануфакторуме Хайдарцунг по производству шин произошел масштабный пожар, и для ремонта из бюджета были экстренно изъяты большие средства. Из-за этого возникла угроза срыва платежей не только по последнему кредиту, но и еще и по старым. Для обеспечения выплат достопочтенный Шекьюн 17 принял решение повысить налоги и сократить некоторые расходы. Одним из пунктов сокращения стали СПО. Солдатам была сокращена заработная плата. Мера эта была временная, однако вскоре возникли некоторые проблемы из-за армейской системы распределения финансов. Суть ее в том, что средства поступают в дивизии, а затем уже офицерский состав на местах занимается распределением по своему усмотрению. Многие высшие офицеры предпочли сохранить себе жалование в прежнем объеме, но сократить его рядовому и сержантскому составу, а любое недовольство подавлялось силами Официо Префектус согласно инструкциям. А когда СПО было послано на подавление бунта, Некоторые части перешли на сторону бунтовщиков, убив большинство высших офицеров. Лишь немногим из них удалось сбежать и добраться до лояльных сил. После этого уважаемый комиссар Майротон начал массовые расследования произошедшего, а вскоре последовали и наказания. Виновниками в произошедшем были назначены именно офицеры высших рангов, которые допустили переход частей на сторону противника своими действиями, а также некоторых младших комиссаров. Большую часть приговорили заочно, так как они уже мертвы, а тех, кто выжил, расстреляли или разжаловали. Хотя, честно признаюсь, в отношении офицеров с поэта, по сути, одно и то же. Это почему же? Немного удивился я. Дело в том, что офицеры СПО получают свое офицерское звание после обучения в Велитус Академиум. Это позволяет им сосредоточиться на изучении знаний, необходимых офицеру штаба, но при этом у них, в большинстве случаев, нет никаких знаний о полевом бое. Большая часть тех, кого разжаловали, погибнет в первом же бою. «Ясно», — ответил я, размышляя над услышанным. Рассказ Маринура прояснял для меня некоторые моменты. Не только некоторые предпосылки восстания, но еще непонятный вопрос с комиссаром Майротоном. Еще когда я летел сюда на шаттле, то немного удивился тому факту, что он все еще оставался при своей должности, при этом имея над собой такого человека, как Харьянди, что на фоне немалых проблем с СПО выглядело особенно удивительно. По всей видимости, лорд-комиссар признал вину именно за офицерами на местах, или же Майротон был настолько ценен или хотя бы незаменим, что тот его оставил на месте. Лезть в это я все равно не собирался, у меня на это не было ни времени, ни причин, так как официально все было законно, а сам Харьянди вряд ли обрадуется новости, что я пытаюсь самостоятельно разобраться в его делах. «Спасибо за разъяснение, Маринур», — поблагодарил я нашего гида, «полезно знать, всегда рад помочь». «Комиссар», — сразу ответил тот, явно радуясь похвале. «Наш путь продолжился и вскоре мы были на месте. Выйдя из лифта, я вместе с остальными быстро направился к моим апартаментам, которые охранялись местной охраной. Внутри все оказалось без изменений. Разве что Тинера, воспитатель Антуана, моментально встала из-за стола, бросив чтение книги, сложила руки Аквилла и поклонилась. Ее слуга, до этого стоявший рядом, повторил движение практически синхронно с ней. «Уважаемый комиссар Мерцелиус», взволнованно, но при этом тихо произнесла она, «с возвращением вас, спасибо». «Где сейчас Антуан?» — спросил я, проходя внутрь гостиной. «Он сейчас спит, уважаемый комиссар. Обычно он просыпается через час», — ответила мне женщина. «Получается», — она говорила тихо, чтобы не разбудить паренька. «Хорошо, я подожду». Решил проведать его, так как появилась возможность, объяснил я, на что Тинера понимающе кивнула. «Это хорошо, уважаемый комиссар, он очень скучает по вам, всем вам», сказала воспитатель, отчего на сердце стало грустно. «Он скучал по нам, мы тоже», только и ответил я, после чего сел за стол. «Давайте присядем, Тинера, я подожду, пока он проснется. Парни, можете отдыхать», повернулся я назад, так как следовало дать хотя бы Филгейрту и Маринуру отдохнуть. Те сразу же кивнули и сели на свободные места, а я вновь посмотрел на женщину, как он вообще, как его учеба. «Довольно хорошо, уважаемый комиссар», — более оживленно проговорила женщина, сев напротив меня. «Он был хорошо обучен на своей прошлой планете, к тому же, он довольно любознателен. Еще у него большой интерес к математике и физике, потому я приняла решение сделать упор именно на этих предметах, ослабив биологию, литературу и высокий готик. Еще у него большое рвение в физкультуре, так его тренер говорит. И еще он говорит, что Антуан очень дисциплинирован. Обычно дети в его возрасте жалуются на то, что им говорят делать. Приятно слышать», — проговорил я. «Только есть один момент, который я хотела с вами обсудить», — уже более серьезным голосом сказала Тинера. «Я волнуюсь насчет того, что он находится, по сути, в социальной изоляции. Он, в принципе, хорошо с этим справляется, по всей видимости, сказывается жизнь во дворце отца, но в его возрасте очень важно общение со сверстниками». «Да, я понимаю», — проговорил я. «Не сказать, что я об этом хоть как-то задумывался, но и возможности что-то сделать с этим у меня никакой не было, ни на Акитас Прайм, когда я его забрал, ни на Гертикусе Кентинере. У вас есть какие-то предложения по этому поводу?» «Школа для детей иномирских гостей», — сразу же ответила Тинера. Это профессиональное училище под эгидой династии Файсатанур. Но тут есть сразу два варианта действий. Можно отправить Антуана сразу в уже сформированную группу или же подождать месяц и отправить в новую. Но лично я рекомендую второй вариант. Так ему будет проще адаптироваться к окружению. Согласен. Уверенно проговорил я. Лучше подождать месяц. Это мало что изменит. Это верно. Согласилась женщина. Я займусь организацией всего необходимого. Единственное что, потребуется ваша подпись, как официального опекуна. Официальный опекун, полк в лице полковника, но с этим проблем не будет, просто пришлите бумаги, сделал я важное уточнение. После войны пришлось уточнять, кто вообще Антуан с юридической точки зрения, иначе выходило, что полк его просто похитил. Я опекуном быть не мог, по понятным причинам, потому официально он был закреплен именно за полком. «Я поняла, уважаемый комиссар», — проговорила Тинера, — «позвольте спросить, а как у вас все прошло? С фронта пришли приятные вести, но вам ведомо лучше, что и как происходит. Вы бы знали, что там было», — мысленно подумал я про себя. «Вполне нормально. Мы успешно начали наступление и продолжаем его сейчас, хоть бунтовщики и попытались нас остановить. Единственное что, двух моих адъютантов ранили, Аскирта и Рингера, но сейчас они идут на поправку. Хвала Богу императору», сказала преподавательница, осенив себя аквилой. «Я уже было подумала, что раз их нет с вами, то они пали в бою, но не хотела спрашивать. Как хорошо, что все». В этот момент дверь, ведущая в комнату парней, открылась и там сразу же появилась маленькая фигурка Антуана. Вместо его обычной одежды на нем была синяя пижама, сделанная, судя по характерному блеску, из шелка. Остановившись в проеме, он осмотрел всех нас сонным взглядом, и как только его глаза посмотрели на меня, то почти сразу же распахнулись, а на лице мальчика появилось выражение безудержной радости. «Дядя Августин!» — крикнул он и сразу же побежал ко мне. Обойдя стол, он быстро приблизился ко мне и вцепился мертвой хваткой за шею. «Привет, Антуан!» — проговорил я, также крепко обняв его маленькое тело. «Вы вернулись», — сказал Антуан тихим голосом, в котором я отчетливо слышал слезы. «Наверное, будь у меня возможность, я бы тоже заплакал. Прошло всего пару дней с того момента, как я уехал, а ощущение было такое, словно прошел месяц. Я волновался за вас», — продолжил мальчик, шмыгнув носом, а затем отстранился. Из глаз у него шли слезы, что уже успели скатиться по щекам, оставив мокрые дорожки. Я сразу же их вытер левой, живой рукой, не хотелось проводить по коже холодным металлом. Немного осмотревшись, Антуан испуганно посмотрел на меня. Аскирт с Рингером. Начал он, и в его голосе слышался неприкрытый страх. «Они в лазарете, уже идут на поправку», — быстро сказал я, понимая, что Антуан уже сразу начал думать самое страшное. «Спасибо, Бог император», — проговорил парень, отойдя от меня и сложив руки аквилой. «Я просил его, чтобы с вами все было хорошо. Он услышал меня». «Да, услышал. Он защищает», — сказал я, натянув на себя улыбку. «Уж я-то знал, как все обстояло на самом деле». «Ну ладно», — уже более оживленно начал я. «Давай, успокаивайся, садись и рассказывай, как ты тут». «Да-да, конечно», — сразу ответил паренек, после чего обошел стол и занял место напротив нас. Мы с Тинерой смогли позаниматься вместе. Она хорошо все объясняет, особенно, если что-то непонятно. Еще мы были в Темплиус Принципалум. Это главный храм всей планеты. В нем сам архиепископ службу ведет. Он такой огромный. Он даже больше кафедрального собора на Акитас Прайм, а ведь тот самый большой на планете. «Маринур», — повернулся я к нашему знатоку местных реалий, — «ты в курсе, какие размеры у Темплиус Принципалум?» «Конечно, комиссар», — сразу же ответил мне Рыжик. «Размеры самого массива здания составляют 1200 метров в длину, 550 в ширину и 650 в высоту. Размеры же главного зала – 250 метров в длину, 50 в ширину и 50 в высоту. Это самое объемное помещение в Улье». «Спасибо, Маринур», — произнес я, мысленно поражаясь размерами главного зала. «В длину это выходило, как 2,5 футбольных поля. Не слабо так, очень не слабо. Кстати, Антуан, знакомься, это Маринур, наш, так сказать, консультант по местным реалиям. У него для этого есть специальное название, но мне очень лень его сейчас выговаривать». Антуан засмеялся, искренне, так, как это умеют делать только дети. Было приятно видеть его таким радостным. «Приятно познакомиться», — проговорил он, кивнув Маринуру. «Как и мне, уважаемый Антуан», — ответил Рыжик, также кивнув. «А как звучит это специальное название?» — спросил парень, посмотрев на Маринура любопытствующим взглядом. «Praesidius credentialum», — с нескрываемой гордостью в голосе произнес наш гид. Антуан в ответ скривился, всем своим видом показывая недоумение. «И почему у вас на планете такие сложные названия?» — проговорил пацан, смотря на Маринура. «Как же я тебя понимаю», — хотел сказать я, но все же не стал. «Поверь, Антуан, это еще не очень сложно», — нежным и слегка веселым голосом произнесла Тинера. «На нашу планету заглядывали люди с необычайно сложными именами». «Какими, например?» – оживленно спросил парень. «Бафандигалур кроэфангерасагант гьюфурмандигдушорфа уитсангацуваши», – без единой запинки произнесла преподавательница. В комнате воцарилась гробовая тишина. Я посмотрел на женщину, подняв левую бровь в недоумении. Посмотрев на Антуана, я увидел, что он смотрел на нее примерно таким же взглядом. «И кого так звали?» «Если не секрет», — спросил я из чистого любопытства. «Это был один вольный торговец, который прилетал сюда чуть больше 200 лет назад. Он имел в своем распоряжении лишь один эсминец, но при этом был необычно хорош собой в плане манеры и эрудированности. В Улье от него остался небольшой клан, основанный его потомками. А что его имя вообще обозначает, вы знаете», — вновь решил полюбопытствовать я. «Конечно», — сразу же сказала женщина, — «Бафандигалур, сына Фангира Саганда, из рода Фурмандигдушор, из города Уитсангацуваши. Да уж, напридумывают имен», — проговорил я. «Ну ладно, давайте поедим, и буду уже уезжать». Лицо Антуана сразу же переменилось. На нем теперь читались грусть и страх. «Ты так быстро?» — спросил он, посмотрев на меня печальными глазами, которые словно уже были готовы заплакать вновь. «Да, я лишь ненадолго вернулся. Служба зовет», — проговорил я. «Я понимаю», — ответил мне паренек, сжав свои маленькие кулачки, что все это время лежали на столе, а за ними и глаза. Он явно старался не заплакать. «Не переживай, Антуан, все будет хорошо, император ведь защищает», — попытался я подбодрить паренька. «Да, да, защищает, и в этот раз ведь тоже защитит», — спросил меня Антуан. «Обязательно», — как можно увереннее ответил я ему. «Так, давайте теперь закажем себе что-то вкусное». Вызвав слугу, мы начали думать над тем, чтобы такого выбрать. Я же про себя тихо радовался тому, что удалось выкроить для себя хоть немного свободного времени. Ведь уже завтра нужно будет вновь возвращаться на войну. На следующий день. Полевой госпиталь. Рядовой адъютант Рингер Вимолт. Ну и в общем, лежу я с ножом в животе, а тут слышу, как тварь одна, взрослая, как заорет. Посмотрел и вижу, несется прямо на меня. Я как схватился за лазган, поставил ему максимальную мощность и давай ждать. Секунда, две, эта тварь уже вот почти впритык и тут бац. Нажимаю на спуск, голова тупо разлетелась во все стороны, а трупняк его бронированный мне на ноги упал. Повезло, что тогда на обезболе сидел, спасибо Чейзику, что вколол, упокой его душу пьяную император. Потом уже в лазарете провалялся до самого конца войны, ноги переломаны, кишки пробиты, заражение, просто пиздец, потом еще печень с почками отказывать начали от антибиотиков. Короче, еле откачали. Я, Арита и Ешау внимательно слушали Вайфика, сидя на нижних полках. Он был очень многословен, рассказы из него лились постоянно и, если честно, я был более чем благодарен ему за это, так как иначе скука меня бы здесь доконала. Но кроме скуки, меня доканывала еще температура под 40 градусов. Это была побочка от регенеративных препаратов, которыми меня пичкали, чтобы плечо побыстрее зажило. Чувство было такое, словно по мне танком проехались, а затем запихнули в духовку. Даже то, что я, как и все, сидели в одних трусах, ничего не меняло, жарко было неимоверно. Потому я, оперевшись на стенку комнаты, сидел и слушал, наслаждаясь шумом рассказов. Я из-за этого уебища Зеленозадова почти на пьянках наших победных и не был, все время в лазарете провалялся. Продолжил Вайфик, только на последние дни успел, да так набухался, что снова слег. На этот Гертикус едва своим ходом добрался, думал, подохну. Серж потом меня матом обложил таким, что уши мои бы не слышали, что бухал столько. Ну что уж тут поделаешь, отметить-то надо было. Поднеся левой рукой почти пустую бутылку с водой, я сделал еще три больших глотка. Бутылка противно затрещала, сжимаясь от руки. Вода была теплой, противный, но ничего другого не было, потому приходилось обходиться ей. По приказу врачей, пить нам нужно было много, чтобы тело успевало восполнять запасы. «И то верно», — проговорил Арит, что сидел рядом со мной. Левая рука у него была перебинтована до самых пальцев, отчего было ощущение, что на нем была надета варежка до самого плеча. Повезло еще, что успел вообще. «Вон, слышал я про двух парней. Их при штурме города так шандарахнуло, что они все 3 месяца на операциях пролежали. Только пару раз на корабле выпить смогли нормально, когда врачи разрешили. Теперь ходят с кучей аугмы, как аларабые. Это те двое, что с третьей роты?» — спросил Ешау, здоровенный акитасец, первак, выше меня ростом на полголовы, шире в плечах и накачаннее. У него сейчас были забинтованы правая нога, рука, живот и правая половина лица. Глаз правый спасти не смогли, потому после выздоровления его должны были отправить на аугментацию. «Да, с нее», — сказал Арит, немного подумав. «Видел их как-то, в борделе на нижней палубе», — продолжил крепыш, как я его про себя называл. «У одного руки почти до плеч, ноги выше колен, глаза аугма теперь, у второго, руки до плеч самых и ноги почти до таза. Но как они сами сказали, самое важное у них осталось, потому-то в борделе и отдыхали. Ну и хвала Богу императору, что мужиками остались», — сразу же произнес Вайфик, «а то нахер такую жизнь, как по мне. Та-да, не с бабой потискаться, не поссать даже нормально», — сразу согласился Арит. «А это по-твоему что, самое важное?» — спросил Ешау с небольшим упреком. «Мы ведь гвардейцы. Наша жизнь – служить Богу императору. Служить ему можно и без причиндалов». «Не, ну как бы да. Да только все равно хреново выходит. Лучше, чтобы такого не было. Руку, ногу, глаз, то ладно, а вот самое важное пусть остается, а то его не заменяют. На все воля Бога императора», — глубокомысленно сказал первак, подняв палец на целой левой руке. «Это что ж нужно сделать, чтобы император так наказал человека?» — проговорил Арит задумчиво. «А может, это будет благословением?» — проговорил Ешау, — «чтобы гвардеец не отвлекался от праведного служения. Вот пусть это будет с теми, кто себя в штанах не держит», — уверенным голосом произнес Арит. «А я как положено, в свое время, так сказать. Поскорее бы это время пришло уже», — проговорил Вайфик, — «а то пиздец хочется». «Ой, не начинай, лучше давай еще чего расскажи», — попросил Арит, и я с ним был полностью согласен. При мыслях о голых девушках и о сексе вообще у меня начинало все двигаться даже с температурой под 40. «Ну ладно, в общем, слыхал я про одного паренька, короче, на каком-то атолле Гретчин его сержанта прибил, брата его родного, гранату из кустов, сука, кинул и все. Ну и в общем парень этот от смерти брата совсем погрустнел, так, что прямо пиздец. И в общем, начали они наступать на какой-то лагерек зеленозадых. Все, как надо, стрельба, перебежки, гранаты. А этот парень как взял, вылез из-за дерева, да побежал на орков с криками и лазганом. Ему там сержант орал: куда, сука, держать позиции», — проговорил Вайфик высоким голосом, имитируя крик, при этом пытаясь делать это шепотом, а парень только дальше бежал и стрелял. Троих орков пристрелить умудрился. «И что думаете? Ноб заорал на всех, по парню этому зеленозадые стрелять перестали, а сам заорал, достал рубило и навстречу парню побежал. Ну парень этот не растерялся, на бегу гранату достал и на орка. Короче, подорвались вдвоем прямо и наверняка. Орки, как завидели это, так в ахуе все драпать начали. В общем, красиво парень ушел, ничего не скажешь».